Сами себя китайцы называют чжуньго. Во всем мире их называют чина. Может, не о тех китайцах речь или все перевирают? Но если вы посмотрите древних историков, то вы обнаружите, что на вот этой территории, которая сейчас окрашена Китаем, там жило два разных народа. Один низкорослый косоглазый, другой высокий, рыжебородый, значит, европеиды. Два абсолютно разных народа. Это написано у всех историков абсолютно. Да, значит, поэтому, ну да, чина внизу, вот, а вверху другой народ. Это, ну, вы поймите, да, очень многие отталкиваются от сегодняшнего климата, от того, что там сейчас холодно на севере и так далее. Но так же было не всегда. Вот если вы посмотрите, там, рисунки чингизидов, да, то обнаружите там, ну, такую теплую лесополосу. Люди босиком ходили. То есть вот на этих рисунках это видно. Там бубашечка, там нет шуб, понимаете? Звери были, а значит, холодов-то не было. Холода пришли позже, после климатической катастрофы. Вот. Климатическая катастрофа, я отдельно описал, откуда она случилась, что случилось. Строго научно, как бы, никаких там фантазий, как бы, да. Вот. Все очень просто. Но она была, ну что делать? Глядишь, не дай бог, еще повторится. Хотя для нас, может, и хорошо. Если Северный полюс уйдет снова в Америку. Да, нам будет хорошо, а кого-то там будет фильм ужасов. Я понял тебя. И что касаемо вот светлых людей. На самом деле, можете найти китайские мумии белых людей. Раскопки производились несколько, ну, десятилетий, наверное, уже назад. И там, если мы посмотрим на то, как выглядят эти мумии, мы увидим, что это белые люди высокого роста, очень похожие на тех людей, которые изображены на гравюрах вот нашего сегодняшнего персонажа, о котором мы рассказываем, Марко Поло. Такие же стройные, вытянутые лица, светленькие. Так что все хорошо, все замечательно. Имейте это в виду. И кому интересно, поизучайте китайские мумии. И сразу же, как только не подтвердилась версия, что это были современные китайцы, а на территории Китая, кстати, живет много сейчас различных народов, начиная от узбеков. Вот. Как только не подтвердилось, что это китайцы, сразу же археологические раскопки были запрещены, мумии были убраны, остались только фотографии, ну и редко куда кого теперь пускают в те места.